«Милый мой гость», — отвечал рассудительный сын Одиссеев, «пользы желая моей, говоришь ты со мною, как с сыном добрый отец. Я о том, что советовал ты, не забуду. Но подожди же, хотя и торопишься в путь, здесь прохладной баней и члены и душу свою освежив, возвратишься ты на корабль, к удовольствию сердца богатый подарок взяв от меня, чтобы его мне на память беречь, как обычай, есть меж людьми, чтоб, прощаясь, гости друг друга дарили». Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Нет, не держи ты меня. Тороплюсь я безмерно в дорогу. Твой же подарок, обещанный мне так радушно тобою, к вам, возвратяся, приму и домой увезу благодарно, в дар получив дорогое и сам дорогим одаривший». С сими словами Зевесова дочь светлоокая скрылась, быстрой невидимо птицею вдруг улетев. Поселила твердость и смелость она в Телемаховом сердце, живее вспомнить заставив его об отце. Но проник он душою тайну и чувствовал страх, угадав, что беседовал с Богом. Тут к женихам он, божественный муж, подошел. Перед ними пел знаменитый певец, и с глубоким вниманием сидели молча они. О печальном Ахейны строе возврате, некогда им учрежденным богине Афиную, пел он. В верхнем покое своем, вдохновенное пение услышав, вниз по ступеням высоким поспешно сошла Пенелопа, старца Икария, дочь многоумная. Вместе сошли с ней две из служанок ее. И она, божество меж женами, в ту палату вступив, где ее женихи пировали, подле столба потолок там высокий державшего стала, щеки закрывши свои головным покрывалом блестящим. Справа и слева почтительно стали служанки. Царица с плачем тогда обратила к певцу вдохновенному слово: «Фемий, ты знаешь так много других, восхищающих душу песней, сложенных певцами во славу богов и героев. Спой же из них пред собранием, сидя одну, и в молчании гости ей будут внимать за вином. Но прерви начатую песню печальную. Сердце в груди замирает, когда я слышу ее. Мне из всех жесточайшее горе досталось. Мужа такого лишась, я всечасно скорблю о погибшем, столь преисполнившем славой своей и Элладу, и Аргос.